Пряник Кати Мутовкиной. Это был период моего воцерковления. Святые отцы запоем и бездумно, без меры копирование их подвигов, вызывающую грустную иронию духовника на исповеди. Опять в пустыножительнице подалась, отдыхая на дачу у знакомых. Поели, все разошлись на дневной сон. Сижу на террасе, читаю очередное житие. Мучительно хочется пряника. Их ели после обеда на сладкое. Я один съела, но еще один хочется. Знаю, где они лежат. Разумеется, можно пойти и взять. Но очень хочется, значит, страсть. Диагностирую я и начинаю бороться. Читаю. Хочется. Бросаю читать. Начинаю молиться. Хочется. Чем больше молюсь, тем больше хочется. Нет, думаю. Бог сверх меры испытаний не дает. Если мне можно этот пряник, он мне его сам пошлет. Умру, но не пойду брать. Вспоминаю, как Илью кормили вороны, а Онуфрия – ангелы. Сравнение кажется мне, духовному несмышленышу, весьма уместным. Но даже оно не может отвлечь меня от главного – мысли о прянике. Открывается дверь. Выскакивает 6-летняя дочка моих знакомых, держа в руках целлофановый пакет. «Я пошла к Саше», – отчитывается она мне, как старший. «Взяла с собой немножко печенья к чаю». «А это тебе, на, покушай!» И, вынув из пакета пряник, дает его мне. Благодарность Господу я почувствовала сразу, а стыдно мне стало только через несколько лет. Евдокия Варакина. «Как Бог меня замуж выдавал. Секрет счастливого брака». Читает Марина Понькина. Запись произведена в творческой студии Андрея Долгова в 2022 году.